Лежу с тоской на небо голубое, которому нет края, нет конца. Как я хочу, забыв про все земное, уйти туда и там прибыть всегда. Как часто сердце плачет и томится от суеты земной, земных скорбей, а дух усталый ввысь всегда стремится, ему так хочется уйти с земли скорей. О небо, ты дорого для сердца моего, ведь там за этой гранью нежно-голубой, когда приду, узрю я лик того, кто был всегда здесь на земле со мной. Когда ночной порой ты станешь звездным небом, к тебе я поднимаю свой печальный взгляд, лишь о тебе пою, мечтаю, где бы ни был, стремлюсь к тебе, лазуревый простор. Тебя, Творец, могучую рукою простер, как купол над землей. О небо, день и ночь ты надо мною, о небо, как хочу домой. Плывут за горизонтом, исчезая облака, они, как странники среди небесной глади, подобно им здесь шествую и я. Я пилигрим, стремящийся в те дали, в том вечном Божьем граде золотом, земное позабыв все я ставил, я отдохну в чертоге там родном, Христу служить, я буду вечно Его славить. Увижу там родных своих друзей, кто раньше от земли ушли в обители, пройдя сей путь средь жизненных скорбей, у врат жемчужных ждет меня Спаситель. За все его тогда я обниму, земное все навеки позабуду. От всей души скажу благодарю и вечно с ним в обители прибуду. Но пока гляжу с тоской на небо голубое, его простор манит меня к себе. Оно для сердца моего родное, к нему стремлюсь, живя здесь на земле. Аминь.